«Этот старик до сих пор жив?» – удивленно спросил владыка. «Да, и у него дело к нижнему владыке», – кивнул я. «Хаэм, он, наверное, не знает, что у нас уже сменилось 5 нижних владык», – задумчиво пробормотал владыка. «Что хотел Атя? Вернуть долг?» «Да», – подтвердил я. «Ясно, ясно. Если я...» «Да, это было бы отлично». Щелкнув дважды пальцами, владыка открыл маленькое окошко портала, из которого достал странный, переливающийся черно-белым, кристалл. «Ты не сможешь выжить в Ахиросе, поэтому, цени мой жест доброй воли». Сказав это, владыка направил на меня кристалл, от взгляда на который мое сознание потухло. Вчера засиделся в форточке и на допиливание главы не оставалось сил. «Сарибус, товарищи читатели, глава 443, Ахирос. Очнулся я от того, что мир вокруг меня трясся, как будто при сильнейшем землетрясении. С испугу, я стал озираться и вжался в пол, но, потом, до моего сознания дошло, что я нахожусь в игре, да еще к тому же находился в странном темном помещении без пола, потолка и стен. Я висел в воздухе в абсолютной темноте. Через мгновение тряска закончилась, и тьма расступилась, явив мне окружающий мир, а заодно показала мое положение. Я находился внутри того самого кристалла владыки, который меня отрубил. Непонятно, как и почему, но я уменьшился до размеров блохи, если не меньше. Владыка держал кристалл со мной в руке и двигался по какому-то городу, который сиял золотом и сине-красным металлом, от которого у меня зарябило в глазах. «Эй, что происходит?» – закричал я, но потом понял, что мой рот не открывался, и из него не вырвалось ни единого звука. Странное состояние, когда я понимал, что говорил, но в то же время звуков не слышал. И это не было похоже на мысленный диалог, я действительно говорил. Очнулся, раздался раздирающий уши голос владыки. «Гордись, посол людей, тебе оказана честь посетить Ахирос. Мало того, ты лицезреешь самого владыку Декама». После этих слов слух у меня пропал, а система услужливо показала, что у меня дебаф потеря слуха. Мне лишь оставалось смотреть на сам город, ведь я не мог двигаться, не мог говорить, не мог слышать. Кристалл спасал меня от силы города, но в то же время он стал моей тюрьмой. По улице Ахироса ходили гигантские камаги, хотя назвать их камаги было бы неправильно. Это были декамы, высшая форма и сила расы камаги. Каждый из них был уникален во внешности, в одежде, в поведении, в ощущении. Да-да, каждый из встреченных излучал собственную ауру, которая могла проникать сквозь кристалл, и я мог со 100% уверенностью сказать, какова была на вкус та или иная аура. Каждый декам уважительно склонял голову перед верхним владыкой, но когда он проходил мимо, я видел злые ехидные улыбки, которые так и говорили: «Может, ты и правишь там наверху, но для меня ты ничтожество». Чем дольше мы шли, тем явственнее я чувствовал, что верхний владыка становится все злее и безумнее. При подходе к странному зданию, которое терялось в небесах, и я не мог рассмотреть из-за держащей меня руки, владыка стал орать на всех встреченных, на что те ехидно посмеивались и уходили с дороги, будто уступая дорогу умалишенному, которого постыдно обижать. Каких-либо дверей не было на пути владыки, за что, наверное, отдельное спасибо архитектору, иначе от этих дверей бы ничего не осталось. Пройдя, а точнее чуть ли не пробежав, несколько коридоров, верхний владыка вышел к десяткам рек лавы, которые двигались, игнорируя законы физики и логики. Мало того, чем дольше я смотрел на эти потоки лавы, тем больше мне казалось, что они сформировывают какую-то фигуру, которая пульсирует в каком-то мистическом ритме. «Что ты забыл в Ахиросе, младший?» — раздался мягкий голос, который буквально ворвался в мое сознание, игнорируя мою глухоту. Мало того, этот голос полностью излечил мою глухоту, заодно подарив баф на сопротивление оглушению на 1 минуту. «Ты же знаешь правила, не чаще раза в столетие. Мое почтение владыка Декам», — склонив колено, сказал верхний владыка. «Я взял на себя смелость побеспокоить вас своим присутствием из-за посла людей, что смог добраться до Айкона. Мало того, он сказал, что ему помог до нас добраться сам Архатя». «Посол людей и Архатя?» — заинтересованно спросил невидимый мне собеседник, а затем я увидел его, владыку Декам, самого сильного Декама из расы Камаги. Его рост с легкостью мог потягаться с 20-этажным зданием. То, что я принял за реки лавы, оказалось венами этого монстра, по которым текла та самая лава, а та мифическая пульсация была биением его сердца. Склонившись над нами, я смог увидеть лишь его глаз, который был похож на глаз дракона, что любит показывать кинематографы. Создавалось ощущение, что его глаз состоит из десятка, которые расположены в самых различных позициях. Со скрипом, который был настолько силен, что я заорал от боли, владыка Дыкам стал уменьшаться, становясь ростом примерно со своего младшего брата. Слава богам, этот скрип был недолгим, иначе я бы точно нажал на кнопку выхода из игры. Настолько это было болезненно. «Зачем ты заключил посла в кристаллическую тюрьму?» Склонив голову, спросил краснокожий человек, руки которого были покрыты алой чешуей. «Это очень некрасивый поступок. Мы никогда не враждовали с людьми. Простите», еще глубже склонившись, сказал верхний владыка. «Но, в противном случае, он бы не смог попасть в Ахирос. Хм, посол, я надеюсь, ты не имеешь претензий к моему младшему за его неподобающее поведение?» Склонившись над кристаллом, где я был заключен, спросил владыка Дыкам. «Нет», — ответил я, но не знал, услышал ли меня он. В этот момент тюрьма вокруг меня пропала, и я вернулся к своему нормальному размеру. В тот же миг меня окружил непроницаемый кокон, который спас от жара вокруг. «Так будет правильней». Владыка Дыкам с улыбкой сел в кресло из лавы, что сформировал за секунду. «Младший, ты можешь быть свободен. Я дозволяю», — сразу сказал владыка Дыкам, поняв, что хотел его младший собрат. «Спасибо, владыка», — радостно сказал верхний владыка, быстренько уходя из зала, оставив меня наедине со своим повелителем. «Говори, посол людей», — кивнул мне владыка Дыкам. «Сразу прошу прощения, но я сначала озвучу то, что просил передать мне Архатия вам. Я все еще жду должок хвостатый». Что-то щелкнуло в моей голове, и я сказал эти слова. «Черт, что это было? Я же не это хотел сказать», — шокированно подумал я, понимая, что за такие слова мне точно каюк. «Хах, хвостатый умер задолго до меня», — с усмешкой сказал владыка Дыкам. «С его смертью мы потеряли контакт с внешним миром, и поэтому не смогли отдать священный долг Архуатия», — добавил он с серьезным лицом. «Если ты смог сюда попасть, значит, сможешь и вернуться, заодно отдав долг Архуатия. Почту за честь», — выдавил я из себя. «А теперь, скажи мне, зачем тебя прислал король людей?» — спросил владыка Дыкам, подперев щеку кулаком. В этот момент мне пришло оповещение о завершении первой части задания, но я смахнул его, сосредоточившись на разговоре с владыкой Дыкам. «Я немного начну издалека», — сразу предупредил я владыку. «За пределами ваших земель, король Нархак объединил несколько раз, а с некоторых взял вассальную клятву. Хм, история ничему не учит людей», — с улыбкой сказал владыка. «Дай я угадаю, он прислал тебя к нам в поисках реликвии императора?» «Нет», — я отрицательно покачал головой. «Он послал меня с просьбой уничтожить матку Алиш, чтобы добыть ее голову». Раздавшийся смех перебил меня, и мне лишь оставалось дожидаться, пока владыка Дыкам отсмеется. Я и сам понимал, насколько звучит просьба Нархака, но мне ничего не оставалось, кроме как передать ее. Пока владыка Дыкам смеялся, я посмотрел на бонусы, что мне сыпанули по завершении первой части. «Поздравляем! Вы успешно завершили задание «Помощь будущему императору». Часть 1. Награда за выполнение 1 части. 1. Кулон союзника Камаги, изъято верхним владыкой. 2. 200 миг. 3. 100 сох. 4. 10 сон. Получено следующее задание цепочки. «Помощь будущему императору». Часть 2. Эпическая цепочка заданий. Описание. Вы успешно добрались до нижнего владыки Камаги. Теперь все зависит только от вашей удачи и вашего дара убеждения. Цели. Договориться с владыкой Дыкам о уничтожении матки Алиш. Добыть голову матки Алиш. Доставить голову духу императора. Принести реликвию императора королю Нархаку. Награда за выполнение 2-й части. Титул первый спаситель императора. 5000 миг. Полный легендарный комплект вещей на ваш уровень. Плюс 20 уровней, плюс 500 сох, плюс 50 сон. Отношение всех рас, подчиненных Нархаку, повысится до уважения и никогда не упадет ниже безразличия. Вы получите специальный дар от главы замка класса Фанта. Вы получите специальный дар от учителя пастыри Камера Шауси. Скрыто, скрыто, скрыто, скрыто. Штраф за провал. 1. Вы станете изгоем в землях Нархака вплоть до его смерти. 2. Вы получите дебаф. Минус 85% всех характеристик. 3. Вы получите титул «Безбожник, отнимающий надежду», который невозможно будет снять, без вмешательства Бога. Осталось немного до конца девятой части, равно завтра ударными темпами постараюсь выдать несколько глав. А то может и закончить, если все пойдет хорошо, равно. Глава 444. Торги. Убить матку. А что еще попросил твой король? Отсмеявшись, спросил владыка Дыком. Может, ему хочется питомца из цепи Асигаран? Пошутив, владыка снова засмеялся. Да, посол из тебя так себе, а вот шутник неплохой. Закончив смеяться, сказал владыка. Простите, тебе ни за что извиняться. Давненько я так не смеялся. За одну эту шутку тебе стоило сюда прийти, посол людей. Улыбаясь, сказал владыка. Простите, но я всего лишь передаю слова короля, сказал я, разведя руками. Король сказал, вы единственная раса, которая смогла уничтожить матку. Поэтому он считает, что только у вас есть шанс ее убить. Твой король молод, а его желание стать императором – просто трата своей жизни на ветер. С серьезным выражением лица сказал владыка Дыком. Мало того, судя по тому, что он послал тебя ко мне, ему не докладывали о происходящем за барьером. Я не знаю, ответил я, понимая, какую свинью мне подложил Нархак, отправляя сюда без какой-либо информации. Так еще и к тому же, твой король совсем забыл старые устои, послав тебя к нам, с одним кулоном дружбы, подаренным всем великим расам прошлого. Голос владыки становился все насмешливее с каждым словом. И мне бы очень хотелось узнать, почему я должен по первому слову какого-то неизвестного короля отправлять умирать своих подданных. Вы правы, простите, только и мог сказать я, что подводит нас к вопросу, на что надеялся твой король, спросил владыка у меня, только на одно. Собравшись с духом, ответил я, на удачу, на то, что каким-то чудесным образом удастся убить матку, откромсать ей голову, и все это успеть сделать за пару дней. Буахахаха, владыку снова понесло, а я стоял, ощущая, насколько меня затмил статус задания, что я его принял. Я не знал ничего о происходящем, я не имел ничего, что бы помогло мне выторговать помощью владыки Дыком. Я не подумал, что за пару дней смотаться на один край мира, а затем вернуться, будет невозможно. И все же в конце концов, я принял задание, уповая на удачу, которая мне в последнее время перестала улыбаться. И вот сейчас, стоя перед владыкой, на меня накатило понимание, что я доигрался. У меня не было в голове ни единой идеи, что мне делать. Странные вы люди, очень странные. Успокоившись, сказал владыка, можешь передать своему королю, что это невозможно, и передавай мои соболезнования о его скорой кончине, как несостоявшегося императора. Простите, что отнял у вас время, поклонился я, понимая, что это конец. Я потерял всю надежду на благополучный исход. Мало того, до меня дошла мысль, я получу дебаф и проклятие, которое мне не снять никогда. Паника захлестнула меня с головой. Я понял, что только благодаря Джи смог выбиться в люди и получить то, что имею. И сейчас я потеряю все. Ступор и полная пустота в голове. Владыка еще что-то говорил, но я не слышал. Меня охватил всеобъемлющий ужас и осознание того, что я в жопе. Глубокой и беспросветной жопе. Из-за своей тупости и чувства превосходства. В момент самобичевания в моей голове проскочила мысль, за которую я ухватился всем своим существом и стал мысленно молить удачу, чтобы мне повезло. Простите, владыка, я упал на колени для пущего эффекта, прямо в момент, когда двоего дыкомов выносили золотисто-фиолетовый сундук. У меня к вам есть один вопрос, посол, тихо зарычал один из дыкомов, увидев, что я перебил их владыку. Успокойтесь, это всего лишь людской посол, который пришел от глупого короля. Рассмеявшись над этой шуткой, владыка кивнул мне, позволяя сказать, у вас случайно не осталась голова той матки, что вы когда-то уничтожили? Закрыв глаза, спросил я, мысленно взывая ко всем богам удачи. Хаем, то ты спрашиваешь о убийстве матки, то теперь тебе нужна ее высушенная голова. В голосе владыки Дыком была задумчивость. Твой король нашел средства, как использовать мертвое тело этих тварей. Он является архиличом, отвечай. Нет, эта голова нужна ему для того, чтобы получить регалию императора. Выдохнул я эти слова на одном дыхании. И если она у вас есть, я готов предложить вам что угодно, чтобы ее получить. Хаем, свободны. Раздраженно махнул рукой владыка, отсылая двух дыкомов, что грели уши, стоя рядом со мной. Я должен подумать. Минута текла за минутой, но владыка все еще молча смотрел на меня. Твое желание получить голову, и выслужиться перед своим королем, я понимаю», — наконец-то начал говорить владыка. «Но, на что готов твой король, чтобы получить шанс на выживание? Я уверен, что король Нархак готов на что угодно. Понимая, что это может быть моим концом, я решил идти ва-банк. Это твои слова, или слова твоего короля?» Склонив голову, спросил владыка. «Ведь если я дам тебе голову, а в итоге окажется, что твой король не давал тебе таких полномочий», с этими словами лава вокруг пришла в движение, став похожей на сотни огненных змей, что жаждут разорвать врага. «Дыкамы живут мирной жизнью в Ахиросе, но если надо, мы можем подняться на поверхность и пройти огненным вихрем по всем землям, вплоть до столицы людей. Король не давал мне таких полномочий», — неохотно сказал я. «Мне вообще мало, что сообщили, посылая сюда. И я понимаю, как все это выглядит, но я могу поклясться, что Нархак сделает все, что в его силах, для получения этой головы. И я должен поверить безбожнику», — усмехнулся владыка, откидываясь на своем троне. «Или ты думал, что я, истинный последователь бога Райна, не увижу, кто ты? То, что бог Райн отвернулся от меня, только мое и его дело», — сжав кулаки, ответил я владыке. «Как дерзко сказано», — захлопал в ладоши владыка, — «будто богу есть дело до такой мелкой сошки, как ты». Тц. Раздавшееся цыканье меня порядком напугало, но увидев того, кто это дело, я немного успокоился. «Владыка дыком, богу есть дело до этого человека. Кто ты?» Лава забурлила вокруг тела владыки, и он стал трансформироваться в свою боевую форму. «Я оттуда». Фальш тыкнул в небо всеми своими руками. «Пришел к вам с посланием от него, самого, явно издеваясь», — сказал он. «Ты посланник бога?» Рассмотрев что-то, удивленно спросил владыка, что его божеству нужно. «Снова война, какие-то проблемы в крепости. Мы только недавно обновили молодняк там, может...» «Нет, нет, нет», — Фальш замотал руками, успокаивая владыку. «Все хорошо, крепость стоит. Война вроде намечается, но пока есть шансы ее предотвратить. Однако», вскинув четыре больших пальца вверх, громко сказал Фальш, «я здесь по другому поводу. Я пришел сообщить, что с дыкомов отныне снято проклятие, засадеянное в прошлом. Барьеры ваши ограничения сняты. Его высокосидящество желает, чтобы вы мирно влились в светлое будущее, вместе со всеми светлыми расами. Служу Райну». Упав на одно колено, благоговейно сказал владыка дыком. «Теперь ты», Фальш щелкнул пальцами, создавая проход в мой кокон, а затем он сделал его непроницаемым. «Привет», улыбаясь своей жуткой улыбкой, странно поздоровался со мной Фальш. «Привет», улыбнулся я, «что для меня на этот раз подготовил мистер Божественность?» «Хрен знает», пожал плечами Фальш, «я тут по делам к здоровяку». «Да ладно, ну, не может быть, что ты так вовре, тут до меня дошло». «Спасибо, не понимаю, о чем ты, глупый безбожник», фыркнул Фальш. «Чтобы ты легендарки находил у себя в обычных сундуках». Подмигнув мне, Фальш телепортировался из кокона. «Спасибо, Фальш», — мысленно поблагодарил я заместителя Райна за предоставленный шанс выбить себе голову матки. «Владыка», — сказал я, — «стоило лишь кокону вновь стать прозрачным. Дело не требует промедления, мне действительно нужна голова матки. Назовите свою цену за нее, ММ». Я так и видел сомнения на лице владыки сильнейшей расы БМ. «Видимо, я ошибался насчет тебя. Посланник бога пришел ко мне и к тебе». «Хорошо. Посланник сказал, что нам нужно мирно влиться в жизнь светлых рас, а значит, мы станем мечом, что покарает тех, кто перейдет на темную сторону. И где тут логика?» — подумал я, услышав слова владыки. «Сообщи своему королю, что с тех пор, как он станет императором, дыкомы не будут ему подчиняться. Мы будем вершить правосудие над всеми, кто переступит черту и пойдет против бога Райна. Мировое оповещение. В мире появились истинные последователи бога Райна. С этих пор, любой из рас идыком является проводником слова Божьего. С этих пор, любой из рас идыком творит волю Божью. С этих пор, любой из рас идыком является святым созданием. С этих пор, любой из рас идыком неприкосновенен. С этих пор, любой из рас идыком является воином Божьим». Сообщения вылетали одно за другим, и я устал их закрывать, в итоге полностью отключив. Одно я понял точно: теперь дыкомы станут личной гвардией Райна. И что из этого выйдет, покажет лишь время. Главное, что я получу голову. Эта мысль настолько меня обрадовала, что я упал на колени и мысленно сказал спасибо, не один десяток раз, Пока владыка Дыком оповещал мир о пришествии расы Дыком в БМ, глава 445, голос в голове. После окончания канонады оповещений, владыка наконец опустился на свой трон, и мы смогли продолжить наш разговор. Голова матки Алиш мало того, что ценный артефакт, так еще и историческая реликвия моей расы, сказал мне владыка. Я чувствую, что бог Раин подтвердил твои слова, и мы, Дыкомы, станем его верными воинами на просторах БМ. Но, вам нужно что-то еще? Спросил я, чувствуя ледяную капельку пота, что потекла по моему позвоночнику. Да, владыка задумчиво посмотрел на меня. Мы многое не знаем о внешнем мире. Сотни лет изоляции оказались полезными для развития наших сил. Однако, я чувствую, что многим моим подданным будет тяжело влиться в мирную жизнь. После этого владыка начал расспрашивать у меня о происходящем в мире, о расах, что не канули в лету, о расположении территорий, о правителях, о вассалах короля Нархака. Болтовня была бесконечной, но я молился, чтобы она была единственной проблемой на моем пути к голове матки. Несколько часов пролетели незаметно. Я рассказывал и рассказывал, а владыка все задавал и задавал вопросы, прося рассказывать, как можно подробнее. Это было самое ужасное время, после учебы в школе, где, выходя к доске, с тебя сдирали шкуру, но заставляли ответить на все вопросы. «Хорошо, общую картину я понял с твоих слов», — сказал владыка, а я смог выдохнуть, что не укрылось от его взора. «Как только тебя выбрали послом, я был единственным, у кого был шанс успеть сделать все вовремя», — ответил я на автомате. «Понятно, сильный воин, который бегает по указке умирающего короля», — владыка осуждающе покачал головой. «Король умирает, а я очень хорошо знаком с людьми, которые хотят ему долгих лет жизни», — решил ответить я на осуждение владыки. «Не будь их и их помощи, наш с вами разговор, владыка Дыком, никогда бы не состоялся. Даже так, похоже, твой король не совсем безнадежен, как я подумал сначала». «Хорошо», — с этими словами, владыка встал и стал творить магию. Потоки силы, идущие к нему, были настолько мощными, что виднелись невооруженным взглядом. Амана, что была чуть ли не бесконечной в этом центральном помещении всего города Дыкомов, стала убывать. Мало того, мой бармен и стал понемногу дергаться, будто из меня мана тоже высасывалась. Ужасающая мощь владыки Дыком поразила меня, и это снова вернуло меня к мыслям о моем идиотизме. Нужно будет подумать над альтернативными источниками дохода. Случись, что с Джи, я окажусь на глубоком дне, из которого мне никогда уже не выбраться. Подумал я, следя за открытием дверей в сокровищницу владыки. Чертовски красиво. Несмотря на всю мощь, вся его магия очень красива и эффектна. Да и сами Дыкомы. Стоп, меня снова понесло. Отвесив себе мысленную пощечину, я сосредоточился на деле. Через минуту портал был создан, и владыка, попросив меня подождать здесь, вошел в свою сокровищницу, а затем вышел из нее с маленькой головой, которую передал мне. Взяв ее в руки, я был поражен. Это была почти человеческая голова. Хотя нет, это была голова расы Пуэр. Матка лишь была из расы Пуэр, спросил я сам себя, но сделал это вслух от переполнявшего меня удивления. Голова матки Алиш, артефакт, свойства. Внимание! Вы имеете слишком маленький уровень и слишком мало познания о расе Алиш, чтобы увидеть и получать свойства от этого артефакта. Не будь наивен, посол людей, хохотнул владыка. Весь высший эшелон Алишей полиморфы. Когда я держу в руках эту голову, я вижу голову первого Дыкома, что сразил эту тварь в бою. Любой другой будет видеть какого-то выдающегося члена своей расы. Хм, и кто эта девушка из расы Пуэр, что я вижу? Подумал я, но мои мысли перебил вопрос владыки. Так значит, все же твой высший облик, это облик пуэровца? Спросил он. Да, ответил я ему. Я являюсь высшим пастырем, у которого высший облик, это вымершая раса Пуэр. Занятно. Чем больше я узнаю о тебе, тем более интересным ты становишься, посол людей, сказал владыка. Хотя в начале разговора, кроме, как за шута, я тебя никем не считал. Спасибо за уважение, поклонился я владыке. Простите, владыка, но мне нужно успеть спасти короля. Конечно, посол людей. Надеюсь, мы с тобой увидимся в столице уже императора, а не короля. С такими словами, он пожелал мне удачи. Посмотрев на небольшой, но древний сундук, что принесли двое Дыкомов, я увидел надпись над ним «Дары для Архатия». Засунув этот сундук в инвентарь, я взял голову матки и использовал перенос, что дал мне дух императора. Мир подземного города Ахироса исчез, а я оказался в сером мареве, сквозь которое несся с огромной скоростью. Юный человек, человек юн, он человек, нет, он пуэр, или нет, он и человек и пуэр, кто здесь? Я испугался этого шепчущего голоса, который, казалось, шел отовсюду. Я тут, я там, я здесь, и сям, ты держишь часть меня, ты несешь часть меня, ты уничтожишь меня. Под конец предложения, голос стал угрожающим, а еще от него стала исходить такая лютая ненависть, что у меня волосы дыбом встали. Сжав голову матки посильнее, я постарался отстраниться от голоса, что ввинчивался в мою голову и мои мысли. Не отдавай частичку меня, я дам тебе больше, намного больше, в сотни раз больше, в тысячи раз больше, в миллионы раз больше. Выкинь мою голову у барьера, выкинь ее в разлом, и ты будешь королем, императором, властителем всего. Я сделаю тебя своим королем, императором, властителем всего. С каждым словом в моей голове вспыхивали картины моего правления людьми и всеми расами, которые я когда-либо видел в БМ. Я был их повелителем, и по одному моему щелчку умирали миллионы разумных рас. Меня ублажали тысячи красавиц. Мне служили лучшие воины. Я владел самой сильной магией. Я был властителем всего и вся. Не было ничего, чтобы мне не подчинялось. Картины становились все сочнее и красочнее, с каждым мгновением, что я рассматривал их в своей голове. Нет, я уже видел это наяву. Так-так-так, раздавшийся противный голос уничтожил картины будущего, отчего во мне вскипела такая ярость, что я решил разорвать этого несчастного голыми руками. «Офисящ!» — прокричал голос, и ярость улетучилась, а я обнаружил себя в очень странной позе. Вокруг меня лежали десятки уничтоженных големов, а я тянулся руками к горлу духа императора, который с понимающей улыбкой смотрел на все это. Мало того, позади меня был создан алтарь из частей тел големов, на котором возвышалась голова матки Алиш, из глаз которой ударяли лучи серого цвета прямо в барьер, окруживший меня. Я удивлен, что ты смог не только достать голову, но и принести ее, сумев на некоторое время сохранить свое сознание. От руки духа императора отделился сгусток маны, который полностью заблокировал все воздействия головы. Мне было бы очень интересно услышать историю о том, как ты умудрился добыть голову этой твари. Упав на землю из-за того, что кокон императора перестал меня поддерживать, я глубоко задышал, а затем, меня вырвало серой слизью, а затем, еще и еще, меня тошнило несколько минут, пока мои силы не оставили меня в конец. Упав лицом прямо в слизь, я вырубился. Мало того, система игры вывела меня из игры, показав уведомление. Критическая техническая ошибка. В течение 2 часов к вам прибудут работники УДВ, которые проведут полную диагностику вашей капсулы. Доступ в игру вам временно заблокирован. Не пытайтесь самостоятельно починить капсулу. Это может привести к ее полному уничтожению. Это еще что такое? Шокированно подумал я, вылезая из капсулы и растирая горло, которое очень сильно садило. Крит ошибка, глава 446. Починка. Спокойно сидеть в ожидании работников БМ, я не смог. Приняв душ и сделав себе кофе, я полез разбираться, что за крит ошибка вылетела в момент моей игры. Время шло, а какого-то изъяна или проблемы я не смог найти. Все было в порядке. Капсула функционировала в стандартном режиме. Даже сброс настроек до заводских не привел к исправлению ошибки, которая выскакивала, стоило лишь мне попытаться зайти в игру. Через 2,5 часа прибыло 2 работка БМ, которые были больше похожи на стареньких электриков. Эти 2 божьих одуванчика поставили небольшую коробку с символикой БМ, знаком бесконечности, от которой вставили в капсулу 2 провода, а затем стали полностью перебирать проводку не только капсулы, но и во всем доме, вплоть до самого распределительного столба. «Ох, сынок», вытерев пот на своем морщинистом лбу, начал говорить один из работников БМ. «Как ты умудрился спалить всю цепь и программные настройки капсулы? Это же даже в теории невозможно, у тебя тут стоит столько защит». «Понятия не имею», — ответил я ему, используя лингвистическую программу. «Я использовал свои настройки. Через 6 часов возни мы выявили все недочеты и мне объяснили многие моменты, которые позволили мне сделать настройки моей капсулы более широкими. Несмотря на свой вид, эти 2 старых рабочих БМ были профессионалами с большой буквы. Некоторые вещи, которые они говорили, были для меня полным откровением, которое я, не сдерживаясь, записывал под их одобрительные смешки. В конце концов, капсула была починена, а проводка была заменена. Мало того, они поставили новейшую разработку, о которой просили молчать и даже в приказном тоне заставили подписать бумаги о неразглашении. Когда я спросил о том, сколько я им должен, они ответили, что все это за счет компании БМ. Чувствуя себя неловко, я уговорил их попить чаю на дорогу и угостил последними кусочками торта, которые для себя припрятывала Мила. Что за шум? А драки нет. Лохматое чудо в лице Милы пришло на кухню, где я мыл посуду. «Эй, ты сожрал мои тортики. Прости, были гости, я должен был их чем-то угостить». Я сразу пошел в раскаяние. «Обещаю, что сегодня поеду в город и куплю тебе еще. Смотри мне». Подняв на меня вилку, Мила угрожающе стала тыкать в меня ею. «Один удар, четыре дырки». «Понял, понял, успокойся». Уворачиваясь от ее ударов, закричал я. «Кто приезжал-то?» — спросила она, намазывая себе на хлеб шоколадное масло. «Работники БМ, у меня капсула сломалась», — ответил я. «Что, ты сейчас так плохо пошутил?» — чуть не подавившись хлебом, спросила она. «Нет, критическая ошибка вылетела. Мало того, проводка в доме была старовата под наши нынешние затраты, им пришлось полностью ее поменять и поставить что-то вроде усилка». Рассказав ей все, я налил себе еще кофе и сел рядом. «Как-то так, полнейший треш», — выдала Мила, отправляя бутерброд в рот. «Так бы вышло полуголой к этим работникам. Надо придумать что-то, оповещалку какую-нибудь о том, что в доме кто-то посторонний. Не думаю, что она так нужна», — хмыкнул я. «Да и выглядишь ты», — я осмотрел ее взлохмаченный вид. «Ну, как?» — рука с вилкой угрожающе потянулась в мою сторону. «Потрясающе и вдохновляюще», — выдал я, улыбаясь. «Так-то», — хмыкнула девушка, и мы вместе посмеялись. «Как там твой мивоквест? Был бы завершен, если бы не эта ошибка», — ответил я, закидывая в рот конфетку. «И честно говоря, меня он очень напугал», — признался я ей. «М, великий герой Джи, которого скоро спустят с пьедестала уровней, чего-то боится в БМ?» — в шутливой форме спросила Мила. «Угу», — кивнул я, прикусив губу. «Сегодня я мог потерять Джи. Штраф за провал этого задания увеличивался с каждым этапом, а я был не то что не готов, а вообще не представлял, что делаю и куда дальше двигаться мне. Сейчас я прорвался чудом и прочувствовал все грани ужаса и паники, которые накатили на меня, даже когда отца арестовали. Еще минут 30 я выговаривался Миле, которая перестала шутить, а в конце моего монолога обняла меня и сказала: «У тебя есть я и дядя, мы тебя не бросим, и все будет хорошо». Прижав мою голову к своей груди, сказала она. «Спасибо», — тихо ответил я, наслаждаясь теплотой ее слов и объятий. «Какая потрясающая картина для моего старческого сердца», — ехидно сказал дядя, входя на кухню. «Дайте-ка, что ли, я вас тоже обниму». Наша с Милой попытка разорвать объятия была прервана дядей, который сжал нас еще сильнее, отчего мы тихо застонали. «МММ, ты пахнешь маслом и палеными проводами», — глубоко вздохнув, сказал дядя. «Что-то случилось? Крит, ошибка капсулы». «Да ладно», — удивление в голосе дяди было море. Так начался мой второй этап рассказа, попутно еще и объяснение того нового, что мне рассказывали два работника БМ. Под конец рассказа дядя не выдержал и пошел проверять капсулы, утащив меня за собой. Я только и успел прошептать Миле губами спасибо, на что получил ее кивок и улыбку. Тест капсул затянулся, но это было правильным решением, так как мы нашли еще две поломки, которые могли привести к похожему результату. Вызванные работники БМ оказались теми же самыми стариками и были удивлены, что не успели они вернуться в офис, как их снова вызвали по тому же адресу. Но, увидев наши с дядей находки, они взялись за дело и провозились до самой глубокой ночи. Пока они чинили, мы с Милой успели съездить за продуктами и бытовыми мелочами. Заодно договорились с парой человек о том, что нам будут поставлять продукты с огорода по первому звонку. Мила уже не раз ездила за продуктами, поэтому в ценовой политике я ей доверял, взяв на себя роль сурового мужчины, что таскает пакеты. Провожали мы работников БМ как своих. Дядя даже обменялся контактами и договорился о внерабочей встрече с ними. Вот что значит старая школа. На ужин и завтрак у нас были местные суши, которые нам расхваливали некоторые продавцы продуктов. Поэтому мы еще немного задержали на кухне. Говоря «мы», я имею в виду Милану и себя, так как дядя убежал в БМ. У него был какой-то ответственный рейд, который он не мог пропустить, и он сильно опаздывал на него. «Насчет твоих страхов о потере Джи, Кушая суши, начал разговор Мила. Не думала о создании твинка, я думала об альтернативном доходе, но не думала о игре, ответил я ей. Если я правильно помню, то у тебя джи апнется до 140 или выше уровня, когда ты выполнишь задание. Поэтому, твоего твинка можно будет раскачать до 120 и использовать для рейдов. Если правильно подобрать классы и вложиться немного в шмот, то можно наимничать по рейдам, что ищут нужные классы под те или иные задачи. Я думал вывести все деньги, что получу за выполнение эпик-задания. Задумчиво признался я ей, этого хватило бы надолго. Но, если взяться за прокачку твинка, то мне бы пригодились эти деньги. До 100 уровня, тебе понадобится только правильно качаться. Ну, может миг или полтора нужно будет для своевременной смены шмота, но это лишь в том случае, если твой класс будет сильно зависеть от одетого снаряжения. Мила проживала и продолжила. Я прокачала 3 персонажей до 100, потратив копейки, что позволило мне одеть и купить все нужные для миры. Это все, конечно, здорово, но что насчет реала? Перебив ее, задал я самый животрепещущий вопрос. Это не дело бесед на кухне, хмыкнула Мила. Нужно садиться и смотреть форумы, подсчитывать, искать выходы на нужные рейды. Деталей много, и это действительно будет тем еще геморроем. Понятно, закинув последний ролл, я поднялся. Спасибо тебе большое, я подумаю. Но пока, мне нужно завершить квест. Конечно, буду ждать сообщения, тогда и поговорим. Кивнула девушка, мило улыбнувшись. Глава 447. Свиток. Вернувшись в игру, я оказался в распятом состоянии, а вокруг меня стояло несколько сотен духов, которые читали одновременно какую-то мантру или заклинание. Прямо перед моим взором стояли 3 духа императора, которые выкладывали прямо в воздухе странную конструкцию. «Что происходит?» – спросил я, пытаясь дернуться, но единственное, что я мог делать, это открывать рот и вращать глазами. «О, наш ритуал начал приносить плоды, давайте поднажмем, мы должны освободить дух этого юноши», – сказал дух императора с обрубком руки, из которого торчала ветка. После этого на мои крики и оклики никто не реагировал. Тембр духов и душ начал увеличиваться, а сияние радуги вокруг меня стало видно невооруженным глазом. Это сияние, став видимым, начало превращаться в клинок, конец которого упирался в мою голову. Минута шла за минутой, а клинок становился все больше и больше, пока не достиг размеров половины моего тела. После этого наступила тишина, а затем тот самый дух с обрубком руки пронзительно, но неразборчиво, закричал. Клинок дернулся и вонзился в меня. Как бы я ни хотел, но уклониться не было никакой возможности. Огромный радужный клинок вонзился в меня, разрубив меня пополам. Все, начиная с макушки, заканчивая пупком, было разрублено. Но, что удивило меня, я не чувствовал боли или какого-то дискомфорта. По моему телу прошлась теплая волна, которая, казалось, смывала всю грязь, что была в моем теле. Внимание! Вы подверглись воздействию ритуала очищения радужным клинком. Все дебафы, метки, некорректные бафы, заклинания разума, ментальное и телесное паразитирование, а также телесное уродство было снято или исправлено. Вы первый игрок, который подвергся этому ритуалу. Вы получаете достижение «Очищенный клинком игрок». «Очищенный клинком игрок» – вы первым из всех игроков, кто прошел через ритуал очищения радужным клинком. Бонус достижения. Плюс 10 ох. Как ты себя чувствуешь, юнец? Ко мне подошел дух с веткой вместо руки. Посмотри мне в глаза. Вроде хорошо. Посмотрев в глаза духу, я окунулся в 2 бездонных омута, которые засосали мое сознание в себя. Все в порядке. Через мгновение, показавшееся мне вечностью, ответил дух. Можете отпустить его, влияние частички духа матки снято. Духи вокруг меня перестали читать мантру, и меня отпутило, и я, растерявшись, стал падать, но был пойман другим духом императора, который с легкостью поймал меня за шкирку и поставил на землю. «Спасибо!» – поблагодарил я его. «Угу!» – басисто гухкнув, дух этого императора испарился, как и все остальное. Мир вокруг меня закрутился в вихре, а затем, я оказался в той самой библиотеке, перед духом Нагишеларита, императора-дипломата. «Рад, что с тобой все в порядке!» – мягко улыбнувшись, начал он разговор. «Присаживайся». «Спасибо. Но, что произошло?» спросил я у него. «При перемещении сюда, маленькая частица матки проникла в твое сознание и стала его уничтожать». Глубоко вздохнув, Нагиш разлил чай по чашкам. «Благодаря стражам, мы успели вовремя тебя обезопасить, а проведя ритуал, очистить твое сознание и душу от этой гадости. Но, Нагиш поднял палец вверх, если ты почувствуешь несвойственные тебе желания или чуждый голос, вернись сюда, иначе последствия могут быть самыми плачевными. Хорошо, спасибо, склонил я голову перед духом. Вижу, тебе не терпится получить награду за выполненное задание, но произошедшее заставляет тебя молчать, хитро улыбнувшись, спросил Нагиш. Д, КХМ, да, поперхнувшись, ответил я. Ха-ха-ха, сдержанно посмеялся Нагиш. Юность, как же мне не хватает ее, покачав головой, Нагиш стал сворачивать свиток, что лежал на столе. Прежде, чем я его тебе отдам, и наконец-то смогу отправиться в небытие, я бы хотел услышать историю о том, как ты смог уговорить владыку Камаги отдать тебе голову единственной убитой матки Алиш, попросил Нагиш. Отпив чая, который был очень терпким и горьким, я стал рассказывать, как получил кулон, как отправился в скалы Атиа, как попал на территорию Камаги, как попал на аудиенцию к верхнему владыке, как потом попал в Ахирос, как пришел фальший владыка Дыком, решился отдать мне голову. Чем больше я рассказывал, тем прозрачнее становился дух Нагиша. В конце, когда я сказал, что при телепортации в моей голове появился голос, он полностью исчез, оставив после себя лишь свиток. Взяв его в руки, библиотека также пропала, оставив меня стоять на той самой площадке со стражем. Свиток идеальной речи Нагиша Лорейта. Реликвия. Описание. В этой реликвии заключена частичка силы истинного императора Нагиша Лорейта, императора-дипломата. Внимание! Реликвию невозможно скрыть. Пока реликвия находится у вас, вы не можете использовать никакие навыки скрыто. Над вами будет гореть титул «Несущий реликвию». После вашей смерти реликвия выпадет со 100% шансом. Вы получаете баф «Бесконечная сила императора», который не даст вашему бару маны или выносливости закончиться. Спасибо. Низко поклонившись, я отдал дань уважения духу. На мгновение мне показалось, что я услышал его смешок, но подняв голову, я увидел лишь стража, который указывал мне на открытую арку телепорта. Тонкий намек я понял сразу, и вошел в портал, который перенес меня на границу территории людей с равниной ресурсов. И снова спасибо. Поблагодарив в очередной раз дух Нагиша, я стал бафаться и вешать на себя щиты. Попутно, я посмотрел над собой, и увидел ту самую надпись, несущую реликвию, которая сияла золотом, и не давала возможности мне скрыться даже в людной толпе. Коллапс готов. Кастра тоже. Теперь осталось лишь не попасть в засаду. Глубоко вздохнув, я побежал изо всех сил в сторону Ахрона. Придется в город залетать, а не входить ножками. Никогда этого не делал, и очень надеюсь, что там можно летать, подумал я, в момент своего безумного забега. ХМ, снова мелкая деталь, которая может стоить мне персонажа. Нет, после этого задания, я точно возьмусь за выяснение предела своих возможностей, а еще нужно будет найти Милану. Она единственная, кто сможет мне разжевать тактику боев. Вспомнив о девушке, я горько усмехнулся. Еще нужно будет подготовить второго персонажа, если с Джи что-то произойдет, мне будут нужны альтернативы. И прежде чем куда-то снова нырять с головой, нужно подготовить кэш в реале. Чтобы не было больше нынешней ситуации, мысли все крутились и крутились, пока я бежал. Вспомнив о Милане, я также вспомнил о Шреде, которую давненько не призывал, так как ее могли убить, а воскрешать ее было тем еще геморроем. «Почему так долго?» Заорала Шреда мне прямо в мозг. Сморщившись, я дернул ее за ногу. «Успокойся, я просто переживал, что ты погибнешь», ответил я ей. «Там было слишком опасно, но, теперь ты со мной, разве это не важнее?» «Бука, злюка, вонючка, и, нуб, а где моя еда?» Наругавшись, она неожиданно спросила о еде, отчего меня прорвало на безудержный смех. «Держи». Я дал ей несколько вещей, что выбил с Камаги, и подготовься к сражению. У нас важная миссия, и провал недопустим. Ладно, но, с тебя вкуснячая вкусняшка тогда. Посмотрим на твое поведение. Усмехнулся я, снова легонько дернув ее за ножку. Дорога до Ахрона пролетела очень быстро, но, несмотря на то, что нам встречалось очень много игроков, никто не пытался нас атаковать. Все орали что-то, но я никак не мог разобрать что, а останавливаться ради этого посчитал глупым. Так мы со Шредой добрались до окрестностей Ахрона. Выбрав место без игроков, я призвал Кастра и отправился в Ахрон, не заходя, а залетая в него. Глава 448. Дворец Сохрона. В городе меня уже ждали игроки. И не просто ждали, а были готовы потерять своих персонажей. Больше нескольких тысяч игроков стояли у всех проходов в город и ждали меня. Координацией занималась гильдия Аполлона и Алого Дракона, игроки, которые выделялись своими лучшими вещами, заточенными до предела. Пролетая над городом, меня было тяжело не заметить, но если НПС не беспокоились по этому поводу, то вот игроки стали тыкать пальцами и орать это же джи на своем магическом драконе. Это химера народ, подумал я, услышав эти вопли. Видя, что за мной следует огромная толпа людей Аполлона и Алого Дракона, остальные игроки заинтересовались и стали двигаться вместе с ними, что создало в охране доселе невиданное шествие игроков. Стражники забеспокоились, и на границе аристократического района заблокировали проход основному потоку игроков. Однако, те, кто имел доступ в аристократический район, все равно были пропущены стражей. Хоть и их количество было мало, но вот по качеству. Это были лучшие и самые приближенные люди, не только Аполлона и Алана, но и других гильдий, которые занимали лидирующие позиции в БМ. Скорость полета Кастра над Охраном была очень маленькой, и как бы я ни просил его ускориться, моя ездовая химера ничего с этим поделать не могла. Поэтому я и видел, как лучшие игроки гильдии БМ следуют за мной, а когда они поняли, что я двигаюсь напрямую к дворцу, так вообще ускорились и встали вместе со стражей, образовав многослойную линию защиты. И что делать? Во дворец я не смогу залететь на Кастра, отсюда виден купол, что висит над ним, а спускаться к воротам это самоубийство. Думал я, паря над толпой игроков, которые дожидались момента, когда я спущусь. Положение спас отряд магов, что вышел из ворот дворца. Они моментально разогнали игроков по обе стороны дороги, повесив на них кучу дебафов, не позволяющих им что-либо сделать. Белял, пупсиш, ты чего там вытворяешь? Весь охрон на ноги поднял. Тут за тебя такую цену дают, что я бы не отказалась пару раз тебя шмякнуть. Джи, тащу реликвию к нашему королю. Квест. И думаю, что все жаждут мне его запороть. Белял, понятно. Кам сказал, что не хочет терять уровни, сражаясь с тобой, поэтому мы не будем вмешиваться. Но я хочу узнать все грязные подробности квеста. Джи, приезжай в гости, и дочек захвати, подмигивающий смайликой может, я расскажу, что за квест. Белял, ЧСВ, вы только посмотрите, как раздулась ЧСВ этого мелкого негодника, что еще недавно кричал тетя Белка. Тетя Белка, помоги пройти задание. Джи, ха-ха, вроде бы ситуация там была наоборот. Герой Джи, спуститесь на землю. Полеты над дворцом запрещены, раздался усиленный магией голос. Пока я переписывался с Белкой, ситуация у ворот стала еще более напряженной. Некоторые игроки стали разговаривать с НПС и махать в мою сторону рукой, что-то доказывая им. Прикусив губу, я стал думать о том, как бы попасть к королю, но при этом не умереть, потеряв реликвию. Все изменилось в одно мгновение. Около ворот дворца открылось 5 порталов, из которых стала выбегать дополнительная стража и судьи. И прямо у ворот дворца, эти судьи стали захватывать игроков и отправлять в тюрьму. Я с удивлением видел, как Аполлона, Алана и еще нескольких игроков, одетых, будто новогодние елки, были арестованы, но через пару секунд, кто-то из отряда магов отдал приказ и их освободили, а затем проводили внутрь дворца. Прошло меньше пары минут, как вокруг дворца стало безигрочно или безлюдно. Видя, что опасность миновала, я спустился вниз в тот момент, когда из ворот дворца выходил Ант в сопровождении 2 молодых магов-близнецов. «Спокойствие явно не для тебя, Джи», — с усмешкой сказал глава ЗК. «Столько шороху навести, чтобы просто прибыть. Нет, чтобы сразу ко мне. Прости, Ант, но зайди я в ЗК с такой табличкой над головой», — я кивнул вверх. «Меня бы атаковали все, кому не лень. Это уж точно», — покачав головой, Ант показал на 2 магов. «Это новые высшие маги Охрона, Симур и Аюр. Они еще молоды, но их дар к магии выдающийся. Рад познакомиться», — сказал тот, кого назвал Ант Симуром. «Ант о тебе очень хорошо отзывался. Привет», — коротко сказал Аюр, кивнул, а затем ушел внутрь дворца. «Не обращай на него внимания», — попросил Симур. «Он вытянул короткую соломинку и теперь будет отвечать за все в течение недели». «Ладно, я тоже рад знакомству с новыми верховными магом». Сказав это, я протянул руку магу. «А?» — растерялся Симур, а потом до него дошло. «Точно, тебе же Ант не говорил, К нам с Аюром нельзя прикасаться, моментально умрешь, ну или схватишь проклятие, от которого потом не избавиться, если сам бог Раин не поможет тебе», — немного тихо сказал Симур, при этом заинтересованно смотря на мою руку. «Запомню», — сжав руку в кулак, я указал на него. «Спасибо, правильно, не стоит играть с судьбой», — прервал затянувшееся молчание после моих слов Фант. «Нам пора, Нархаг ждет тебя, герой». «Те игроки, что вошли во дворец», — начал спрашивать я у Анта, когда мы вошли внутрь. «Это достойные игроки, что имеют право быть во дворце и на самой церемонии», — скривившись, ответил Ант. «Не будет ли проблемы их присутствия, ведь они хотят получить эту реликвию», — поинтересовался я у него. «Тха», — вырвалось у Симура, — «они и пошевелиться без моего ведома не смогут, а если они смогут, каким-то чудом, дернуться, то Аюр превратит их в прах, и они не смогут воскреснуть повторно, как делают это все игроки». Нархаг сильно обеспокоился средствами защиты от силы игроков, ответил Ант, увидев мой удивленный вид. «Так что, кто бы там ни был, он окончательно покинет земли БМ. Многие крупные гильдии могут себе позволить потерять людей, чтобы заполучить это». Я показал свиток, который вытащил из инвентаря. «Лучше это пока спрятать», покачав головой, сказал Симур. «Не стоит провоцировать тех, кто и так спровоцирован». «А чем это он, Ант?» — спросил я у здоровяка, после умных слов верховного мага. «Упускать момент для того, чтобы подчистить окружение короля, было бы глупо, не думаешь?» — кровожадно ухмыльнувшись, ответил здоровяк. После его слов я задумался, а затем услышал и увидел. В некоторых коридорах дворца были выбиты двери и разрушена плитка и дорогие предметы мебели. В таких коридорах всюду были следы кровавого сражения, которое все еще продолжалось где-то впереди. Мало того, я видел сундуки смерти, что остаются только от игроков. А это значило, что во дворце мог произойти переворот. Однако антиверховные маги в тандеме с верными людьми Нархака предотвратили это, устроив кровавую бойню. Больше всего трупов НПС было рядом с тронным залом, где всегда восседал Нархак. Там стояло множество потрепанных стражей, за спинами которых стояли маги и целители. Я даже увидел Камира и Алису, которые подлечивали раненого стража. Увидев меня, Камир лишь устало махнул рукой, приветствуя, а Алиса устало кивнула. Были еще некоторые знакомые лица, что я частенько видел в ЗК и пару раз на приемах у короля, но большинство было мне все же незнакомо. Проходя мимо, я видел, как в их глазах загорается надежда. Каждый, мимо кого я проходил, улыбался мне и пытался подбодрить, сказав что-то хорошее. Ант и Симур не мешали этому, смотря за тем, чтобы ко мне близко никто не подходил. Под таким сопровождением из двух сильнейших НПС игры, меня еще восхваляли и подбадривали другие НПС, я вошел в королевский зал. Глава 449. Мировое оповещение. На троне восседал Нархаг, тело которого стало похоже на скелет с мышцами, а вместо нормального лица – череп с глазами и остатками лицевых мышц. «Ты вернулся». На лице Нархака появилось странное подобие улыбки, которое меня больше ужаснуло, чем расслабило. «Я уже стал терять надежду на твое возвращение. Я спешил, как мог». С этими словами я вытащил свиток-реликвию. «Чтобы получить эту реликвию, мне пришлось пройти через многое, ваше величество, и твои старания будут вознаграждены», — скрипуче сказал Нархак, поднимаясь со своего трона, протягивая руку к свитку. Я сделал пару шагов вперед, чтобы вложить свиток в руку Нархаку. Но свитку не было суждено оказаться в руках короля. Между мной и королем было не больше 3 метров, когда между нами открылась черного цвета арка портала, из которой вышло 2 игрока. Не думаю, что в безграничном мире смогут ужиться 2 императора, особенно, если мое имя и есть император, — с усмешкой сказал имп, за мгновение вырвав из моих рук свиток. «Спасибо, Джи. Я думал, это займет много времени, но ты...» — он покачал пальцем и с уважением покивал. — «Смог сотворить чудо. Я благодарен тебе, искренне и от всего сердца. И когда я стану полноценным императором БМ, ты будешь вознагражден». Пока все стояли в шоке, имп говорил спокойно и в своей насмешливой манере. Но, стоило ему лишь на мгновение прерваться, как магия шока пропала, и тогда все пришли в действие. Аура Нархака обрушилась словно многотонная гора на импа и его неизвестного напарника, одетого в абсолютно черный балахон, полностью скрывающий все, как лицо, так и части тела. Ант телепортировался за спину импу и ударил своим пудовым кулаком, на котором появилась перчатка, усеянная россыпью магических камней. Тимур мгновенно скостовал что-то из магии сдерживания, которое выглядело, как белые нити с гвоздями, опутавшие импа и его напарника. «Ирзарадар!» — выкрикнул напарник импа. От его тела ударила черная волна, которая разрушила все заклинания, а также ауру Нархака, отбросив того прямо в кресло-трон, где он восседал до этого. Имб же играючи уклонился от атаки Анта, а затем оттолкнул его прямо под вторую волну черного света, которая стала сжигать одежду здоровяка, а когда та закончилась, принялась за его тело. Все это произошло за пару мгновений, и я только очухался от слов импа, когда все сильнейшие НПС Ахрона были повержены одной единственной атакой незнакомца в черном. И если Симур повесил на себя защитный кокон, а Нархак спасся благодаря своей ауре правителя, то хуже всего дела обстояли у Анта, который умирал от пожирающего его темного света, что буквально сжирал его тело. «Спасение!» — скостовал я Бабл, вешая его на Ант. «Имп, как это понимать? Что ты творишь?» Бабл помог Анту прийти в себя и выиграть немного времени, пока Симур не затушил черный свет. Имп же стоял и смотрел на все, улыбаясь. Незнакомец рядом с ним тоже больше не предпринимал никаких решительных действий. Все успокоились, приготавливаясь ко второму раунду. «Ну, знаешь», — имп прищурился, наклонив голову. «Как-то я сидел и думал, какого хрена я называюсь императором, если в какой-то игрушке не могу им стать по-настоящему». Приложив палец к губам, имп сделал задумчивое лицо. «А потом, я стал узнавать, что императором в БМ можно стать даже игроку. Представляешь мое удивление, а ведь я был одним из тех, кто помогал создать и продвигать БМ среди игроков, но не знал об этом, и вашим не дал мне доступа ко всей информации. Да, что там, я даже малой части не знал», — восторженно сказал имп. «Кстати, не советую злить моего бога». Оскал импа стал ужасающим. «Бога, ты спятил, игрок», — хрипло рассмеялся Нархак. «Есть только один бог, Райн». Выкрикнув имя Райна, Нархак использовал свою силу, которая должна была призвать бога БМ. Существо в черном балахоне попыталось уничтожить силу Нархака, выпустив свою, но та лишь задела короля людей и превратила половину его руки в прах. Из белой арки портала вышел бог БМ, который отразил черные волны силы, идущие от существа в глухом балахоне. Легким толчком руки волны пропали, но под удивленным взглядом всех присутствующих существо начало давить Райна своей черной аурой, которая заполнила половину помещения. Вторую половину затопил ярчайший свет, который стал выжигать черноту, но та не сдавалась, становясь все плотнее и плотнее. Хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Раздавшийся демонический смех, что шел от существа в черном, заставил пробежать по моей спине целый табун мурашек. «Да, это сила, я чувствую. Да, еще, кто ты?» — спокойно спросил Райн, но по его позе было видно, что ему не так-то и просто сохранять это спокойствие. «Я новый бог этого мира», — рассмеялось существо, скидывая с себя балахон. «Тарк». Под балахоном находился высокий человек, а точнее вампир, который заливался в безумном смехе. Вся одежда вампира была выполнена в кровавых тонах, которые подчеркивали его идеальное телосложение. Черные волосы были собраны в конский хвост, который доходил до лопаток. Облик этого вампира явно был слизан из старых фильмов, где вампиры были благородными аристократами-красавчиками. Ох-хо-хо, раздавшийся тяжелый голос из черной арки портала заставил всех напрячься еще больше. «Тарк, мы же договаривались, что еще слишком рано». Из черного провала портала вышло пятеро существ, которые явно не относились к открытым расам БМ. Впереди шел самый настоящий орк, которого так воспевали все классические онлайн-игры. Это был старый шаман, все тело которого было увешано различными финтифлюшками, придающими ему солидный вид. И этот шаман был тем, кто упрекнул безумного вампира. По правую руку от шамана стояла девушка, одетая в очень откровенные одежды. Судя по ее виду, она была чем-то похожа на девушек, что прислуживали верхнему владыке. Но, присмотревшись, я увидел маленькие загнутые рожки, что гармонично сливались с ее прической. В руках она держала кинжал, которым ровняла самые настоящие когти. Слева от шамана стоял трехметровый монстр, неизвестной мне расы. Он был одновременно похож на Барга, оборотня из фильмов, и Халка, что надел на себя шубу с начесом. Этот монстр тащил за собой гигантский меч, лезвие которого было все в зазубринах и кровавых подтеках. Позади этой троицы стояла высокая, грудастая женщина, лицо которой укрывал капюшон черного балахона, и я бы принял ее за человека, если бы не ее руки, кожа которых была неестественно серого цвета. Рядом с грудастой женщиной стоял рыцарь, закованный в черные глухие доспехи, из которых вырывался дым при каждом его движении. На его спине, поясе, груди, ногах, руках и вообще всем теле были прикреплены темно-алые клинки. «Вас никто не звал», — проворчал вампир, моментально прекратив безумно смеяться. «Значит, это вы, те самые адепты, что пытаются создать свой культ тьмы?» С угрозой в голосе спросил Райан. «Юноша», — обратился к Райану орк-шаман, — «мы не пытались, мы его уже создали». С этими словами над всеми шестью существами загорелись имена. Над вампиром — Тарк, вампир, бог безумства. Над орком-шаманом — Черк, орк, бог отчаяния. Над краснокожей красоткой — Ранит, демонесса, богиня похоти. Над трехметровым великаном — Асхир, мутанит, бог изгнанников. Над грудастой женщиной — Парина, Лагила, богиня боли. Над рыцарем — Сирс, Михан, бог бесчестия. Как же неприятно, когда твои коллеги начинают без непосредственного начальства. Спокойный голос существа, которое появилось из ниоткуда прямо перед лицом Райана, напугал всех присутствующих больше безумного смеха вампира. Однако, когда все увидели имя этого человека, страшно стало еще сильнее. Крак, человек, бог зла. Когда все увидели эту информацию, мир также получил свое оповещение. Мировое оповещение. В безграничный мир пришло зло. Темный пантеон был создан. В мире стали появляться алтари злых богов. Каждый игрок должен выбрать сторону. Внимание! После выбора стороны, невозможно будет ее сменить. После этого мирового оповещения, у меня выскочило отдельное окошко. Внимание! Вы являетесь уникальным существом, имеющим титул безбожник. Вы не можете присоединиться ни к одной из сторон. Внимание! Отношение всех сторон будет к вам принудительно понижено на один пункт, вне зависимости от ваших достижений и предметов, повышающих отношения. Глава 450. Давление сил. Сегодня мы пришли не сражаться, усмехнулся Крак, а лишь представиться. Вы не уйдете отсюда. Атмосфера в зале потяжелела, а из светового портала вышел Фальш, полностью готовый к бою. Увы, но теперь ты не всесилен, рассмеялся Крак. И скоро, очень скоро, мы доберемся до твоего создателя. Я, сказал, вы, никуда, не уйдете. С каждым словом Райана воздух становился все более насыщенным маной. Давление становилось все невыносимее, не только для темных, но и для всех остальных. Мана стала такой насыщенной, что стала разрушать стены, пол, потолок. Испарялось все, а Крак и его компания злых богов стала давить в ответ. Сила стала вжимать всех в пол, который пошел трещинами, а затем и вовсе стал превращаться в щебень и пыль. Симур попытался вмешаться, но его заклинание не успело даже сформироваться, как кинжал черного рыцаря пронзил его глаз. Несмотря на всю защиту, что имел Симур, тот получил смертельный удар, который было невозможно отразить. Ант пытался подойти к темным богам, но его отбросила одна из волн, которая поломала гиганта так, что тот потерял сознание от боли. Нархак сидел на своем троне и не мог пошевелиться, так как центр столкновения сил находился прямо возле него. И несмотря на всю приобретенную силу от соединения рас, все, на что его хватало, это сидеть. Все мои попытки атаковать разбивались о сообщение системы. Внимание! Навык не сработал. Насыщенность разнополярной маны не позволяет вашим заклинаниям сформироваться. Не стоит нам вмешиваться в борьбу богов, сказал имп, ударяя меня так, что я вылетел из зала. Я вылетел прямо в объятия Камира, который пытался пробиться через барьер, что окружал зал короля. Прокатившись вместе со стариком несколько метров, мы наконец-то остановились. Я моментально оттолкнул Камира от себя, так как в нас летел легендарный меч импа. Два слоя моих щитов моментально лопнули от одного удара императора. Ударив двумя ногами в живот импа, я добился лишь того, что оттолкнулся от него и проскользил назад. Убить. Раздался приказ Камира, и в императора полетел десяток боевых навыков. Тот не растерялся, схватив меня за ногу, он кинул меня навстречу заклинанием. Мои остатки щита были сметены навыками союзников, которые хотели помочь. И я уже готовился к смерти, когда Камир накинул на меня дополнительный щит своей модификации, который позволил мне не только выжить, но еще и нанести урон импу.